Курымушка. В нашем доме сохранилось старинное, сделанное еще крепостными руками, огромное кресло Курым. Никто не знал, что это значит слово «Курым» и откуда оно взялось, но если скажешь «Курым», то каждый почему-то ищет глазами кресло. Говорят, будто в этом кресле я родился и зато получил с малолетства прозвище «Курымушка». Говорили, что мальчиком я был очень похож на кресло, но чем же именно похож, об этом никто верно не знал. Часто я раздумывал, сидя в этом огромном кресле. Я думал, что у каждого из нас жизнь, как наружная оболочка складного пасхального яйца. Кажется, так велико это красное яйцо, а эта оболочка только раскроешь, а там синяя поменьше, и опять оболочка, а дальше зеленая, и под самый конец выскочит почему-то всегда желтенькое яичко. Но это уже не раскрывается, и это самое-самое наше. Бывает, при переломах душевных сосредоточишься в себе, и вот начинает все нажитое отлетать, как скорлупки. И со мной раз так было. Все отлетело, и вышел маленький мальчик Курымушка у постели своего больного отца. Мать сказала: «Папа просит тебя на постель. Полезай к нему». Отец сделал губами, глазами, единственной здоровой рукой какие-то знаки понятные матери, и она сейчас же дала ему лист бумаги и карандаш. Он хорошо рисовал. Одним движением сделал на бумаге каких-то необыкновенных животных в елочках и подписал: «Голубые бобры». Этой же ночью представилось Курымушке, что в его полог над кроватью залетела огромная муха и жужжит на весь дом, никому спать не дает. Все бегают с огнем, стучат, шепчутся. Она плачет, зовет в темноте, кусает в отчаянии бахрому полога. Нет ответа. Так всю ночь муха хрипит, и только под утро стало тихо. Но все не так, что-то большое случилось в доме. И с этим темным предчувствием Курымушка выходит из детской. В передней на пороге стоит неизвестный мужик. Староста Иван Михайлович машет ему рукой: «Уходи, уходи». «Надо бы, не до тебя, Михаил Дмитриевич помер. Царство небесное!» Перекрестился неизвестный мужик и вышел. Курымушка входит к отцу. Он лежит на своем месте такой же, только совсем голый, и няня намыливает ему палец, стягивает золотое кольцо. Особенного, страшного тут ничего не было, и Курымушка просто переходит в другую комнату, где сидит Софья Александровна и еще дамы, тоже из соседей, помещицы. «Миленький, поди-ка сюда. Папа твой умер. Ты теперь сирота». «Ну что ж», — ответил Курымушка, — «зато у меня вот что есть». «Что это?» «Папа вчера мне дал голубые бобры». «Фантазер был», — улыбнулись дамы и заговорили между собой, будто тут и не было возле них Курымушки. «И правда, одни голубые бобры. Бедная Мария Ивановна, имение под двойной закладной, 5 человек детей и еще купцы. Последний дворянин живет на земле, и это у него естественно, разорится, и все живет, и все естественно, а купцы полезли на землю. Зачем? Что им земля? Простой выгоды нет, масло в городе купить дешевле обойдется». «Хотят жить, как господа». «Вот и пожили. Все профуфукал покойник. И правда, остались какие-то голубые бобры». «Сиротка», — погладила Софья Александровна по головке Курымушку. «Бедная Мария Ивановна, совсем еще молодая женщина. Пришла мать с платком в руке, в слезах, обнялась со всеми, сказала: «Теперь всю жизнь работать на банк». «Эх, Мария Ивановна, мы все на банк работаем. Ну, вы дворяне, вас все-таки опекают. Зато вы такая здоровая и сильная». «Да, это была наша коренная ошибка. Не нужно было нам забираться в деревню. Все равно земля рано или поздно перейдет мужикам». «Почему вы так думаете?» «Потому что им волю объявили, а земли не дали. Их много, они одного хотят — земли, и своего добьются. Земля непременно перейдет мужикам». Из всех этих разговоров Курымушка заметил себе много неприятных вещей. Какой-то банк схватил маму, и она теперь будет на него работать. Еще нехорошее, что он сирота, что мы купцы, и что земля перейдет мужикам. Хороши были только голубые бобры, но и то над этим смеялись.